Второе. В субботу под вечер, как обещали, приехали дети. Первыми на автобусе Полина, зять Василий и Танечка. Только-только Махор их встретил и расцеловал, как загудела у двора машина, засигналила. — Начальник прибыл, — сказала Полина. — Пошли родного встречать. Это и впрямь приехал Иван с семьей. Работал он в соседнем районе, главным агрономом. Отворили ворота, и Махорин двор сразу проснулся, загудел голосами. Иван да Галина, Полина, Василий, ровесницы, внучки, Олечка и Танечка, нарядные, словно куколки, с бантами в волосах. Малый бутус Андрюшка топотал, догоняя котенка. Еще б сюда, младшую дочь с семьей да старших внуков, но недалеко. Как положено с дороги, сели обедать ли, ужинать ли. В общем, домашнюю лапшу хлебать с курятиной. Махор наварила ведерную кастрюлю, а всех хватит. Выпили матерные самогонки, эй, загалдели, обсказывая новость. Все ж не виделись давно. Иван с Василием обсуждали предстоящую рыбалку. Решали они, возили и поставить сети или в прудах карпа пытать. И жены собирались с ними, но их раки манили, а уж о ребятишках чего говорить. Махора сидела, слушала и вставила слово. — А я думала, вы мне по хозяйству поможете. — Чего у тебя? — спросил Иван. — Какие дела? — У матери делов. Заглонись. Стенку чулана совсем садится. Либо обочинка подгнила, надо поднять, да и поглядеть у поросенка полы. Я прибить хорошо не в силах. Он такой натурный, все выворачивает, да по-хорошему надо б... — А ну тебя, — перебила Полина. — Начнешь читать? Нам дома свои дела надоели. Мы приехали к тебе отдыхать, на рыбалку, ухи наварить. Она говорила вроде с мешком, но твердо. Иван поглядел на мать, сказал. — Правда, порывали и собрались. У тебя горит, что ли? — Да не горит, — поджала Махора губы. — Печет у нее, — снова посмеялась Полина. Столько людей не запречь. Ох, ядрит твою, вскипела Махора. Запречь тебя гладкую кобыляку, затшала на своих урок. Для кого я хозяйство держу? Бьюсь для кого? Мне самой-то две козенки, пяток курей хватит. А сколь вы матери понавялили? Коз одних для вас 15 держу. Но мы же приезжаем, косим, пасем. Раз в лето приедете, все дела. А я каждоденно с ними бьюсь. То одни ли козы, а кабанов, а гусей, корова. Куда все плывет? Сметанки мама передразнила она. Маслица нам не собрала, яички у нас кончили. Сало заберем, а матерь тут. Буран сено развалил, еле склала. Погреб завалился, заплакала она. Всю картошку, все полозила там, как муравь. Думаю, рухнет и останусь тут в могилке, лишь крест постановить. Материнские слезы отрезвили детей. Иван поднялся, обнял за плечи, мать усадил. — Ну ладно, мама, хватит, не плачь. Девчат глядят. Внучки впрямь глядели на плачущую бабку удивленно. — Мои детки! — вздохнула Махора, вытирая слезы. — Я и сама-то думал, мне слому не будет. Но все, отживаю, сходить едва хожу. Нога пухнет в колени, спина болит и глазами плохо вижу. Сваха мне свои очки дала, спасибо ей, вроде подходимые, а повяжусь, как песком в глаза сыпануло, прям криком кричи. Обед был испорчен. Иван с Василием закурили, Полина сидела надутая. Лишь маленький Андрюшка шумно хлебал бабкин лапшу. Махора, поостыв, жалела уж об начатом разговоре. — Вань, ты поел, — попросила она, — и так худоба, а все куришь. Сын Иван в отца пошел высокий, худой, и сутулился, как отец, угиная лобастую голову. Иван докурил, налил всем по рюмочке. — Давай, мать, выпьем. — Выпьем, лапши твои похлебаем, и все ж поедем по рыбали, — молднулся он. — А завтра с утра тебе что-нибудь поможем, ладно? Махора пригубила свой стаканчик. — Порыбать уж, чего уж, наши карпами хвалятся. На прудах, говорят, много карп. — Вот-вот, — продолжался он. Наловим карпов И знаешь что, мать? Он на жену поглядел. Жена у него спокойная была, тихая, в очочках. Мы с Галиной говорили, тебе тяжело, и нам с Андрюшкой давай, мать уж, до осени и тяни, потому что разом скотину не разгонишь. А осенью переезжай к нам. Галина пойдет работать, а вы с Андрюшкой будете воевать. Вот так, мать, хватит, отхозяйновалась. Сын глядел на нее через стол, морщил лоб, головой покачивал. У Махоры вновь подступили слезы. Сын и раньше предлагал ей переселяться к нему, но все как-то словно ненароком, не всерьез. И Махоре стало казаться, что не хочет ее невестка Галина. С виду тихая, но нравная женщина, не своя, городская. В Киев звала Махору младшая дочь. О, там чужая сторона, далекая. К тому же старые люди говорят, сынком бронись, за печку держись, зятьком бронись, за дверь держись. Это правда, истинная правда. Если доживать, то у сына, у старшего, ему и положено стариков докармливать, как ведется от века. И теперь, когда прилюдно, при жене, сказал Иван, Махора поняла, это вправду. Поняла и словно разом упала с плеч тяжкая, потому и слезы брызнули из глаз. Снова за столом стало тихо. Иван глядел на мать и сам чуть не плакал. Как постарела она! Вроде вчера сильная, с отцом вровень работала, а теперь к земле клонилась, седая голова, руки, ноги высохли, выцвели глаза. Годы, годы, кажется, еще вчера на гулянках мать громче всех водила. Кони сытые, бьет копытами, разобьем по-сталински врага. А теперь разве представишь, я поющий? Че читай слезы. Иван поднялся с своего места, тарелку перенес, сел рядом с матерью. Не плачь, мама, давай выпьем и похлебаем. Не плачь, жизнь она и есть жизнь. Ну что же, не молоденький, не плачь, у нас тебе будет полегче. Махура стала послушно хлебать лапшу слезой подсоленную. За столом мало-помалу заговорили. — Хочешь на работу? — Куда? — спрашивала Полина заловку. — По специальности? Галина согласно кивнула. — Уходит главный экономист. Мне в районе разрешили, — поглядела она на мужа. — Оклад хороший, да еще с годовыми. — Какие сейчас зарплаты пошли, — услыхала мать. — А мы за что трудились? Сказать не поверит. Скажут, дураки. 3 копеечки трудодень, да хлебца грамм 300. — А трудодень, — объяснила она Галине, — это, например, луговины надо 5 соток лопатой вскопать или гектар выкосить. Мыслимое дело. А ныне бабы на огородах посидят, платки повяжут, меньше 3 рублей мне пишут. — А куда ж мне коз девать о своем? — спросила Полина. Мать держала для дочери 1,5 десятка пуховых коз, 10 Полинных, остальные Шурочки, младшие. С каждой козы по 2 фунта пуху начесывали, копеек не лишние, а теперь... — Продай или их себе забери, — ответил Иван. — А я их где, в горнице держать буду? А на крыше пасти? — А к себе-то не возьмешь? — спросил она брата в укор. — Ты сама посуди, — объяснил Иван. — У меня 7 штук матерных. — Тебя сколько, мать? 5? Значит, 13. — Да твои. Мне ж в райкоме сразу в глаза огрузил, смол, хозяйством. — Ладно, — махнула рукой Полина. — Что-нибудь придумаем. Все ж не выдержала. Брат укорил. — Райком, райком, а родная сестра тебе. — Все ж он при авторитете, начальство, — заступилась мать. — Пой, пой, подпевай дорогому сыночку. Отобедали. Стали собираться на рыбалку, оставляя дома Махору да маленького Андрюшку. — Привыкай, мать, — говорил Иван, — теперь вы стар да млад. Мы с ним сейчас уберемся, козочек пойдем встреним, теленка, теленка, — повторил Андрюша, цепляясь за бабкин подол. — Вот хорошо, — одобрил Иван, — а мы рыбки привезем. Обычно это были лишь слова обещания, а привозили всякую мелочь. Лишь кошки разговятся и только. А нынче хоть промучились рыбаки целую ночь. приезжали и вновь ездили сети проверять, но к утру привезли полтора десятка таких славных карпов, что мать изумилась. Мужики отдали рыбу, развесили сети сушиться и спать улеглись, наказав: «Баб, пусть варь туху!» Поднялись бабы. Полина ахала, разглядывая улов. «Не думала, что кроме пустых бутылок чего привезут. Может, на серебряную удочку поймали? Ладно, главное, рыба есть». И уху тут же постановила она: «Не дома будем варить, а на обережье у речки». «Траву толочить восстала Махора. Ишь, какой дур напал, а потом с косой мучиться буду. Ладно, не шуми. Всю не вытопчем. А и вытопчем, так она не нужна, все равно уезжаешь. Напоследок посидеть на родном плесу, потом лишь вспомнить». В словах дочери услышала Махора сердечную боль и не стала перечить. «Это сейчас забыли, а прежде, собираясь с родней, гуляли всегда на обережье у своего плеса, к которому спускались от дома огороды и сад. Он и звался по имени прадеда. Калякин плес с чистой водой, с обомшелыми вербами на берегу. Достали из чулана старый полевской котел, развели на обережье костерик, сварили уху. Было тепло и ясно. На засохших маковках верб скворцы заливались, сверкая в солнечном свете чернью и зеленью пера. Они здесь жили, в трухлявом дереве, в дуплах. Пахло дымом, сладкой ухой, молодой, горькавой зеленью, еле слышно, вербовым цветом уже отходящим. Расстелили брезент прямо на берегу, вынули из котла желтоватые куски рыбы в укропном семени, в зеленом луке, щербу разлили по мискам и загуляли. Давно, давно не слышала обережье такой веселой гульбы, смеха и песен. При деде Матвее часто собирались, при отце реже, а умер он. Все. А теперь, словно в старой казачьей гульбе, не вино пьянило, его лишь пригубливали. Кружила голову радость, встреча с родней. Все живые, здоровые, и день такой дорогой. Солнцем налитый, детишки смеются, плещется вода, зелень шумит над головою, милая родина. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. Не забыл еще старых песен Иван, пел их широко рукою, помывая. Полина, Василий, даже Галина не отставала, и материн звенел голосок: «Не плачь, моя дева, не плачь, моя дева, не плачь, моя дева, не верь никому». Спели одну песню, другую, а из кустов и сада донеслось: «Приложь кулушку, лужку, при широком поле, при станичном табуне конь гулял по воле». И дед Архип вышел к стану, принаряженный в синей рубахе, фуражке. «Я ж твою так завлекательно играть не выдержал, думаю, пойду и я подержканю». А с другой стороны от Амачаевых Гаврил Яковлевич пришел, старый сосед, годок и одна сум отца вместе служили. «Хорошо, играете», — похвалил он, — «хоть послухать, да они уж разучились. Поехал казак на чужбину далеку, на добром коне на своем вороном. На время станицу свою он спокинул, ему не вернуться в родительский дом». Хутор слышал, как гуляют на Калякином обережье, слушал и радовался. Песни над водой разносились широко, по речке и озеру, и лишь в озерных камышах глохли. Солнце перевалило за полдень. Махора корову подоила, напоив ребятишек парным молоком. Андрюшка заснул на коленях у матери, и сон на его покое говорили негромко. «А может, оставить дом, не продавать?» — вздыхала Полина. — Сено приезжать косить, картошку сажать. — Раз наездишься, — покачала головой мать. — Тут на глазах картошечка. Кахаешь ее, а издаля зарастет бурьяном, колорадский жук пожрет. И транспорт поддержал ее Василий. — На чем ездить-то? — А ты заработай, мужик, меньше пропивай, — ответила ему Полина, потом добавила: — Нет уж, видно все. И, подняв голову, стала глядеть на старые вербы, на сад, на родительский дом, крыша которого виднелась вдали за деревьями. Андрюше было неловко, у матери в ногах он заворочился, и стали его устраивать поудобнее, на кофтах да платках, и пока с пацаном возились, не заметили, как вышел из сада по тропке человек, подошел к стану и сказал: «Неплохо устроились». Подняли на него глаза. Человек был незнакомый, жилистый, коротко стриженный, на пальцах крутил ключи, позвякивая. «Здорово, как говорится, живете!» «Слава Богу!» — ответила Махора. «И вам также». «Матерь Махора!» — угадал ее пришелец. И все вздревожились. Так именно, так называли мать в давние времена, когда в одном дому для всей детворы были две женщины-матерями. Махора, ее заловка, Ксения. Их так и звали, матерь Махора и матерь Ксения. Но то давно было. Матерь Ксении померла, забывала старая, а теперь... — Привет тебе, матерь, привез издалека, — сказал мужчина. — От Володи? — Не забыла? — Вот письмо, — протянул он конверт. — И, как говорится, бывайте здоровы, живите богато. Отдав письмо, незнакомец повернулся и пошел по тропе вверх через сад к дому, и скоро услышали, как завелась машина и тронулась. А Махура держала в руках конверт, не зная, что делать с ним. — Володя! — повторила она. — Какой Вало? — и охнула. — Вовка! — дочь и сын следом за ней повторили. — Вовка! — А может, это он был? — сполошилась мать. — Да, нет, не он. Разве не узнали? — Поди узнай, — сказала Полина. — Через 30 лет. Когда ты его последний раз видала? — Ой, да чё ж мы? Человека-то отпустили, он бы все и обсказал. Махора заторопилась, стала открывать конверт, руки ее дрожали. Иван помог. — Я сама, сама. Глаза плохо видели, но первые строчки разобрала. — Здорово живешь, матерь моя, Махора, кланяюсь тебе издалека. И все. И застла глаза. Махора опустила руки. — От Вовки! От Вовки было письмо, от пропащего, непутевого. В давние времена, когда жили все вместе одной семьей, матерью звал ее и Вовка, Ксении, заловки сын. Пятеро было детей и две матери, матерь Ксения и матерь Махора. Махору, видно, Бог пас. С мужем детей подняла, ребята все выросли, а Ксения... Жили с ней душа к душе, и сейчас, через время, она сердце греет. А Ксении не повезло. Мужа с войны не дождалась, дочку схоронила, а потом Вовка погубился. Уехал в ФЗО и пропал там. С тех пор его на хуторе не видели, лишь знали, в тюрьме сидит. Он выходил, кончал срок, выходил, но к дому, к матери не спешил, и вновь его забирали где-то с дороги. Ксения плакала, плакала, может, от того и померла. И уж много лет не слышали о Вовке, думали, тоже помер. Бабка Наташа о нем за упокой молился. Махора хотела сама письмо прочитать, но не могла, лишь увидит. «Здорово живешь, матерь моя, Махора!» И рябила в глазах. Пришлось Ивану читать. «Ты уж, видно, думаешь, что меня нету, а я еще живой. Ты-то, я знаю, не помрешь, ты...» Каргалинская, деда Максая порода. — Он! — выдохнула Махора. Все сомнения улетели прочь. — Он помнит, что я с Каргалей, и деда Максая помнит. Эта память Вовки на родном ее хуторе была так дорога, что Махора забрала у сына письмо, но вновь ничего не увидел. — Мам, ну дай дочитать, — просил сын. — Читай, читай. — Моя жизнь сама знаешь какая, потому и не писал. А теперь мне скоро выходить. Решил я со старым покончить, а то подохнешь тут на нарах. Попробую жить по-человечески, как люди. Хочу приехать к тебе, один ведь на свете, больше некуда податься. Напиши, матерь Махора, можно ли приезжать, примешь ли. Кланяюсь тебе издалека. Отписать. Отписать срочно надо, — заволновалась Махора. Нехай едет, куда ж ему еще? Ну вот... — засмеялась Полина. — Дом не будет пустовать. Новый хозяин поселится. Она ему решку-то наведет. — Нет, нет, — не согласилась Махора. Одному ему нельзя, мужик да с непривычки. Ему презир надо делать, а то наши пьянчуги огорнуют, будет как бирюк. Тоже чугунок с соляркой в печь и гори. Жил на хуторе пропащий Шаляпин. Это он в хате так топил. Ни углем, ни дровами, а солярки чугунок в печку ставил и поджигал. — А куда ж его? — спросила Полина. — К Ивану с тобой пойдет. Мать подняла на него глаза. Иван замешкался, но прежде него сказала Галина, глядя через стекла очков прямо на Махору. — Мама, не надо и разговоры заводить. — У нас дети. Ваня — главный специалист, и он в списке новодвижения в райкоме. А этот явится. Кто он? Ни в коем случае. Мать перевела взгляд на Полину. — Ты, мамка, не дури, — ответил это. — 100 лет его не видели. Он, может, людей убивал? — Кого он убивал? Плетешь не знаю чего. За буханку хлеба посадили, а там дитё сгубилось. — Дитё, — передразнила дочь. — Этому же дитё 50 лет. Не убивал так пьяницу и вор. — Здесь своего хоть привязывай, — бросила она взгляд на мужа. — А вдвоем они в раз. — Нет, мать, отрезанную краюху не приклеишь. Махор ее не слышал уже. — 50 годков, — повторила она, — да? — Ну, — и задумалась, считая на пальцах, и насчитала 45, Вовке. Насчитала и охнула. — Боже мой! — Да вроде вчера. Веселый, сероглазый мальчишка, такой добрый. Ивана и Полину день-деньской на загорбке таскал. — Помните, как он вас тягал? — с улыбкой спросила она у детей. — Посадит на загорбок и тягает весь день Ванюшку, и тебя тоже. — Тягал, тягал, — попытался остудить ее дочь. — Вот тягался. Он по личам-то на Ксению похож, такой хорошеликий. А с ярмарки вам петушков привозил. Мать не могла так просто уйти от прошлого. Бывало, на выходные бригадир быков-то даст, чтобы на базар повесить. Тыкву, капусту, семечки на продажу. Тогда ведь так копеечку сбивали. Она объясняла детям. Боли взять-то негде. Съездим, продадим овечку или поросеночка. Вот копеечка. Налог заплатить, купить какую тряпку. В ночь соберемся, наложим на арбу 2-3 семьи у кого чего. А сами пешки идем к утру на базаре. А Вовка с младо такой рабочий, он на базаре в раз себе дело найдет, кому поднести, кому разгрузить, ему дают за труды. А он петушков леденцовых купит на палочке. Это, говорит, Вани, а это Полютки. Я ему, да ты сам, сынок, посладись. А он в лопушок завернет и несет. Они, говорит, так рады будут, малышня, малышня. А сам, дитё моё горькое, — заплакала мать. Да чё ж ты? В жизни видала, Господи, помоги ему. Мать отплакала, и тогда Иван пытался ей внушить. — Мы не против, мама, конечно, нужно ему помочь, пусть попробует. Но человек, он считает, чужой. Ни я, ни Полинуш, и не помним его. — Девичь вас память. — Ты 30 лет прошло, — подосадовал Иван. — 30, понимаешь? И мы ж не отказываемся. Давай поможем ему деньгами, пусть устроится где-нибудь, не обязательно ему сюда ехать. Чужая сторона, мой сынок, полыном засеяна, Чернобылом огорожена, так оно говорится, это правда. Он наш, он не с телеги упал, а наш, родный, здесь он родился, здесь родные могилки, а мы возьмем, так все от берега веслом отпихнемся. Че люди скажут? Или за жмурки жить? Да сроду мы такого греха не замолим. Что вы, сколь наших хуторских на выселках было, все вертались, и дедушка наш с бабкой, и Алексей, вон куда их увозили. — Это другое, мама, — объяснил Иван. — Это были перегибы. А Владимира кто ссылал? — Ты у мальчишки помнишь? — А теперь он какой? — Сколько лет по тюрьмам? — Ну, один раз случайность, ну, два, а он сколько сидел? — Ты, мама, подумай, дело очень серьезное, наша и твоя жизнь. — Чего ж тут думать, — вздохнула мать. Приедет, а там уж как Бог припустит. — Я вас, мои детки, не виню, — перевела она взгляд с Ивана на Полину. — И ты, Галя, правильно раскладаешь. Он тебе чужой человек. — Ваня, у начальства во славе, дай ему Бог. — И Полине нелегко. Она поглядела на зятя, который под разговору сладко посапывал. — Я вас не виню. — А Вовка на хутор приедет. Со мной будет жить. Он трудящий, скотину хорошо пацаном пас. Ее в скотники возьмут или в лето костный мед спасти. Опериться. Может, женщину подходящему найдем. Сейчас много баб одиноких, лишь бы к водочке не прикладался. Мать, мать, — покачала головой Полина. Сама ты, дитё, раздиктовала. Да он тут все пропьет, а хату сожгет вместе с тобой. Пастух, иди он к Ивану и живи. Вот весь сказ. Ты говори, говори, да языку кашки давай, — остановила ее мать. Пропьет, сожжет. Набрешешь, кобель не перепрянет. И нечего пустое толочь, — твердо добавила она, — нехай едет, а там как Бог даст. По голосу матери поняли и Полина, и Иван, что дело решенное, во всяком случае теперь, в этот час. Не стали больше ни себя, ни Махору тревожить, тем более что солнце клонилось к вечеру, пора было по домам собираться. Сначала проводили Полину с Василием, за ними тронулся Иван. Машина его, мягко приседая на кочках, пробежала мимо амбара и скрылась за лесополосой. День прошел. Усталое солнце висело над горою. Дед Архип с своей бабкой уж сидели за двором, готовя скотину встречать. — Проводила? — спросил дед Архип. — Проводила. А из другого соседства напротив Шура Клеймёнова со вздохом сказала: — А я своих не дождалась. Все некогда. Кончался день. Торопливее застучал молотком да топором у своего двора Василий Солоничев. Он целый день ладил телегу для нового лесничего. Телега была готова, новенькая, желтая, вечерним солнцем. Кума Раиса вышла со двора, окликнула Махору. — Проводила? — Проводила. — Ну, иди посиди. Махора отказалась. Ей не хотелось разговоров, расспросов, всего обычного. Томилась душа. Взяв красный вишневый батажок, она пошла к озеру за гусями. На молодого гусака была плохая надежда. Вечерний свет золотил пшеничное поле за амбарами, и хуторское кладбище среди молодой озимки виделось таким пригожим, уютным, что хотелось глядеть на него и глядеть. Там были все вместе. Муж и золовка Ксения, вся родня. Дорогие люди, с кем жизнь провела. Они стали уже землей. Человечьи заботы, горести, радости — все было позади. А Махорин путь еще не был окончен. Нужно было идти за гусями. А так болела нога, так ломила и жгла огнем в коленке, словно перед долгим ненастьем.